Глава 30. Репликаторы в действии. Первая ночь на Венере прошла для экипажа примерно так же, как и первая ночь в невесомости. Уже успевшие отвыкнуть от силы тяжести, космонавты испытывали нагрузки на организм во время сна. Это привело к тому, что у многих из них в эту ночь были кошмары, которые, к счастью, полностью забывались, едва только люди пробуждались от сна. Сразу после завтрака Сид Перри объявил капитану: «Мы приступаем к началу строительства». Дэвид оживился. Он давно ждал этого момента. Ему, как и всем остальным, хотелось увидеть своими собственными глазами репликаторов в действии. Это обещало быть грандиозным зрелищем, если только не окажется мифом, который не рассыплется, как мыльный пузырь. «Вот как? Вернее, не мы, а репликаторы. Сегодня вам всем предстоит увидеть то, что никогда еще до сих пор не удавалось увидеть ни одному человеку. На ваших глазах, прямо из воздуха, словно по мановению волшебной палочки, возникнет комплекс, предназначенный для жизни 200 колонистов. Здание со всеми удобствами и со всем необходимым для комфортного пребывания на этой негостеприимной планете». Произнося эти слова, Сид Перри, однако, вовсе не чувствовал такой уверенности, какую он старался внушить своему капитану. И этому были причины. Во-первых, невозможно было поручиться за то, что все пойдет именно так, как и было задумано. Даже просто за то, что получится хоть что-нибудь. А во-вторых, грандиозное здание, которое внушительным образом выглядело в проекте и которое Перри себе много раз рисовал в своем воображении, просто невозможно было представить появляющимся прямо из воздуха и растущим на глазах. Это хорошо было видеть на экране компьютера, но вживую это было что-то сверхъестественное и даже бредовое. «Сколько на это должно уйти времени?» — спросил Дэвид. «По предварительным расчетам, дней 10. Но в действительности это может занять гораздо больше времени». Тайлер озадаченно покачал головой. «Да, на это стоило бы посмотреть». Облаченные в скафандры Перри и Коллинз в сопровождении синтетиков Стена и Лео вышли из корабля. В руке Коллинз держал чемоданчик из тугоплавкого металла, в котором находились репликаторы. «Мы снаружи», — сообщил Перри, когда входной люк за ними закрылся. Дэвид Тайлер сел в свое кресло в рубке управления и теперь в нетерпении смотрел сквозь стекло на то место, которое выбрали для стройплощадки нанотехнологи. Неторопливыми шагами Перри и Коллинз двинулись вперед. До места было не больше 100 метров, но сам комплекс должен был разрастись метров на 200 в ширину и метров на 10 в высоту. Невозможно было себе представить, что такую громадину можно выстроить без рабочих и машин, что это сделают просто крохотные микроскопические нанороботы, запрограммированные на строительство и берущие все необходимое прямо из воздуха. Никаких строительных материалов, никакой энергии. Человек просто будет наблюдать за процессом. Они остановились возле намеченной площадки и принялись внимательно осматривать ее. «Глядите, сейчас они откроют чемодан, и оттуда, как из ларца, появится замок», — сказал Гарольд Холл, который, как и почти весь остальной экипаж, наблюдал сквозь иллюминатор за нанотехнологами. «Ага», — вторил ему Гудвин, — «а вокруг замка будут бассейны, развлекательные аттракционы, внутри же будут танцовщицы и бар с хорошей выпивкой». Перри и Коллинз продолжали неподвижно стоять на месте. В глубине души каждый из них испытывал сильные сомнения, и для них были все основания. «Ты уверен в том, что мы правильно выбрали место?» — спросил Коллинз. «А вот это мы давай спросим у наших помощников», — отозвался Перри. Он обернулся к синтетикам. «Ну, что вы на это скажете?» «Для сомнений нет никаких поводов», — ответил Стэн. «Место подобрано вполне подходящее, и все должно пройти благополучно». «Вот как?» — произнес Ральф. «А вы вообще в курсе, что именно мы должны здесь построить?» «Конечно, ведь это же заложено в нашу программу». Человек покачал головой. «Все-то у вас заложено, все-то вы знаете», — сказал он таким тоном, будто бы этот факт ему совсем не нравился. И это было действительно так. Коллинзу было не по нутру знать, что какая-то машина, пусть она даже идеально похожа на человека, может разбираться лучше него в области, в которой он считался профессионалом. Сама мысль об этом была очень даже неприятна и унизительна. Ральф и Сид переглянулись. «Тогда приступаем». Колин запустился на колени и придвинул к себе чемоданчик. «Им даже не придется копать фундамент под такое большое здание. Репликаторы сами все сделают». Несколько мгновений Ральф не решался открыть чемоданчик, словно бы боялся, что венерианская жара уничтожит нанороботов еще до того, как те окажутся на свободе. «Ну же, открывай!» Перри был его непосредственным начальником, и он должен был ему подчиняться. Коллинз открыл чемоданчик. В холодильной камере лежали пробирки с репликаторами. Осторожно, словно боясь раздавить стекло, Ральф извлек пробирку из гнезда. Он огляделся по сторонам, как будто опасался, что за ним наблюдают. За ним действительно наблюдали. Сид Перри стоял рядом и пристально следил за его действиями. Он боялся за результат не меньше, чем Коллинз. «Где?» — спросил Ральф. «Прямо перед собой». Коллинз вытянул руку и разжал пальцы. Пробирка упала на грунт и осталась там лежать совершенно неповрежденной. Ральф, как завороженный, смотрел на нее. Перри шагнул вперед и наступил на пробирку. Должно быть, раздался хруст стекла, но в толстых скафандрах никто из людей не смог ничего расслышать. Сид убрал ногу. На земле лежали осколки стекла и серый порошок, который был репликаторами. «Все», — глухо произнес Коллинз. «А теперь скрести пальцы». Оба неотрывно смотрели на нанороботов. Один сидя на земле, другой стоя чуть позади него. Ральф закрыл чемоданчик и отодвинул его в сторону. Казалось, что ничего не происходит. Но тут подал голос Стэн. «Я вижу движение. Репликаторы начали свою работу». Коллинз вскинул голову и посмотрел на синтетика. В его глазах была надежда, но в то же время он боялся, что Стэн просто шутит. Он снова посмотрел на нанороботов и увидел, что серая масса изменила свое положение. Что-то происходило. Но это могло означать в равной степени и то, что репликаторы просто разрушились, не выдержав условий Венеры. И тут он увидел нечто, что заставило его застыть на месте. Репликаторы вгрызались в грунт. Это было видно невооруженным взглядом, и это не вызывало сомнения. Серая масса, этот аморфный порошок, вел себя как живой. Он прокапывал себе ямку вниз. Грунт шевелился, и рядом с нанороботами росла кучка породы. Программа работала. Да, репликаторы действовали по намеченному плану. Основа любого здания — это фундамент, и нанороботы принялись за его укладку. Если все пойдет так, как должно пойти, то прямо из воздуха, из атмосферы Венеры будут браться необходимые элементы, и репликаторы начнут создавать новых нанороботов, своих двойников, но уже иной структуры. Они будут размножаться. Пройдет немного времени, и эти крошки выроют яму для фундамента и заполнят его бетоном. Они сами превратятся в этот бетон. Их дети начнут принимать форму, нужную для строительства, и постепенно, прямо из грунта, начнут вырастать стены здания, которые соединятся вместе, образовав корпус. А затем из стен и пола будут вырастать предметы, необходимые для внутренней отделки и проживания человека. Слишком фантастично? Да. Но это должно было стать реальностью. «Они работают», — пробормотал Коллинз, не в силах поверить собственным глазам. «В этих адских условиях они работают». Перри смеялся. Его глаза сияли. «Один маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества», — процитировал он. «В нашем случае можно выразиться по-другому. Один шажок для наноробота — и начало новой эпохи для человечества». Экипаж метался возле иллюминаторов, пытаясь хоть что-то разглядеть, но все усилия были тщетны. С такого расстояния невозможно было увидеть ничего. Сидя в рубке, Дэвид пытался навести телескоп на то место, где были выпущены репликаторы, но у него ничего не получилось. Угол был слишком велик, да к тому же ему обзор все равно закрывал чемоданчик, который Коллинз поставил на землю. «Что у вас там?» — не в силах сдержать любопытство, — воскликнул Тайлер. «Расскажите, я ничего не вижу». «Мы можем дать вам картинку», — отозвался на возглас капитана Стэн. «Вы?» — удивился Дэвид. «О чем ты говоришь?» «Наше зрение работает как видеокамера. Полагаю, вы это знаете. И мы можем передавать все то, что видим на мониторы корабля». Ну, конечно. Тайлер совершенно забыла обо всех этих способностях синтетиков. Честно говоря, он видел в них только ходячих энциклопедистов и пятое колесо в телеге, которое годится, ну, разве лишь только для подсобных работ. Так что же ты молчал? Действуй! На экране появилось изображение, поступающее из глаз кого-то из синтетиков. Ага, есть! И тут за спиной капитана раздался топот ног. Все бежали в рубку. Никто не хотел упустить возможности стать свидетелем такого невероятного чуда. Налетая друг на друга, пихаясь локтями, все хотели быть первыми. Но напрасен труд. Рубка оказалась не в состоянии вместить весь экипаж, поэтому кое-кому пришлось остаться в коридоре и пытаться заглянуть через головы. А посмотреть действительно было на что. Репликаторы уже прокопали узкую канавку шириной в 0,5 сантиметра и длиной в 10. Очевидно, эта канавка ознаменовывала собой участок, предназначенный для фундамента. Коллинз по-прежнему стоял на коленях и не горел желанием вставать. Еще бы! Увидеть все это! Он мечтал уже больше года. Все это было лишь теорией, а теперь теория превращалась в реальность. Чудо происходило на глазах. «Что они делают?» — спросил за спиной капитана Бат Рихтер. «Закладывают фундамент», — ответил Сид Перри. Как завороженный, экипаж следил за работой почти невидимых нанороботов. А те, очевидно, смогли вполне приспособиться к внеземным условиям и не слишком от этого страдали. Воздух Венеры вполне подходил для них и давал им все необходимые элементы, чтобы размножаться. Примерно полчаса спустя канавка удлинилась почти на метр, а шириной достигла 5 сантиметров. Но это было еще не все. Канавка постепенно заполнялась серой массой, которая уже была не просто репликаторами, а обретала все свойства бетона. Одним словом, это был настоящий бетон, каким заливают все фундаменты под все здания. С той лишь разницей, что этот фундамент, этот бетон, был живой. «Что это такое?» — спросила Ким. «Бетон», — ответил Коллинз. «Но откуда он берется?» «Из воздуха. Репликаторы берут все то, что им нужно, получают все необходимые им атомы, перестраивают их в нужном порядке, и вот вы видите невозможное. То, что человечество на протяжении всей своей истории считало невозможным. Мы больше не нужны. Люди могут теперь спокойно пить чай, отдыхать, лежа в постели, а репликаторы будут делать всю работу. Возводить дома, строить космические корабли, шить одежду. Стоит только их запрограммировать нужным образом, и вуаля!» Но Коллинз не сказал о том, что само создание репликаторов, сам процесс их программирования — все это невероятно дорого, трудоемко и хлопотно. И вряд ли это когда-нибудь действительно заменит всю промышленность. По себестоимости этот процесс можно сравнить с ценой бриллиантов. Дом, построенный из бриллиантов, самолет, построенный из бриллиантов. Кроме того, существовало немало непредвиденных обстоятельств и проблем, которые могли создать эти самые репликаторы. Никто не знал, как они будут вести себя в дальнейшем. 2 часа спустя Коллинз и Перри вместе с сопровождающими их синтетиками вернулись на борт корабля. Они вошли с видом победителей. Да они и были победителями. Их приветствовали как победителей, хотя среди экипажа было много скептиков в этом вопросе. Мало кто верил в нанотехнологию. А за эти 2 часа вырытая канавка достигла длины 50 метров и, похоже, не собиралась останавливаться. «Ну, что мы вам говорили?» — ликовал Коллинз, освобождаясь от своего скафандра. «А? Кто тут над нами все потешался, называя нанороботов серой пылью?» В ответ он получил дружеский хлопок от Бада Рихтера. «Ты погоди ликовать!» — охладил он пыл нанотехнолога. «Неизвестно еще, как пойдут дела дальше». «Ты на что намекаешь?» «Да хотя бы на то, что нельзя поручиться за то, что эти ваши репликаторы выстроят именно то, что вы в них запрограммировали. Что, если работа пойдет с браком?» Коллинз хотел было дать достойный ответ, но его опередил Сид Перри. «А он прав. Не будем говорить гоп и пить шампанское раньше времени. Нельзя ни за что поручиться, тем более здесь, на Венере». И Ральф решил, что его босс прав. «Что, если репликаторы выстроят что-то совсем несуразное, как ребенок вылепляет из пластилина корявые фигурки животных, которые и вовсе ни на что не похожи? А репликаторы — это такой же пластилин, который к тому же еще вылепляет себя сам». Но вот ведь синтетики, которые здесь, рядом с ними, они тоже изготовлены при помощи той же технологии, но исправно функционируют. Впрочем, есть одно очень существенное различие. Синтетики изготовлены на Земле, при земных условиях. Они испытаны, проверены. Здесь же никакой проверки не было и быть не могло. А результат остается только ждать. Что вырастет из этого пластилина, можно только предполагать.